Глава 13. Расстроенные жизни. Мюрвет, со слезами встретившая новость Сиита о том, что тот подал заявление в Легенац для эмиграции в Америку, понимала, что он не простит ей решение остаться в Стамбуле. Однако у нее на то была своя причина. Она снова забеременела и не знала, как сказать об этом мужу. Последнее, что им нужно сейчас в жизни, — это второй ребенок. Кроме того, каждое утро она с тревогой искала рядом с собой Сиита, боясь, что тот не вернется с работы вовремя или вовсе от нее уйдет. Она злилась на себя за такое поведение, но ничего не могла с ним сделать. Ей не хватало смелости. Мюрвет не могла присоединиться к мужу в его поездке за границу. Она ревновала его к прежней возлюбленной, и эта ревность мучила ее. Она злилась на Шуру за то, что та могла, не раздумывая, согласиться на авантюру Сиита. Возможно, если они попадут в квоту на переселение в Америку, то муж бросит ее. Но даже если он и останется, то никогда не простит ее. И зная все это, Мюрвет понимала, она должна как можно скорее сообщить ему о второй беременности, даже несмотря на то, что реакция Сиита может оказаться непредсказуемой. Ответ на заявление Сиита пришел быстрее, чем он ожидал. В начале января 1926 года его вызвали в офис Легенаца, чтобы дооформить документы. Ему очень повезло. У Сиита по-прежнему оставалось два варианта — попытать удачу и согласиться или отказаться от предложения. Назад пути не было, что бы он ни решил. Он просидел в приемной Легенаца около часа, рассматривая документы, гарантировавшие ему билет до Нью-Йорка. Заполнил он их. Уже через неделю или две они с семьей смогут ступить на борт корабля, направляющегося в Новый Свет. Сиит заметил, как в помещение вошла женщина с маленькой девочкой на руках. Девочка напомнила ему Лиманушку. Нет, он не мог ее оставить. Не мог оставить и Мюрвет. Он поднялся с места и вернул свои бланки сотруднику. Пожилой русский, сидевший за столом, с удивлением посмотрел на бумаги. «Вы можете передать мое право на переезд кому-нибудь другому», — грустно улыбнувшись, сказал Сиит. «Вы уверены, господин Эминов?» «Да, я уверен». «Вы ведь знаете, что мы не можем вернуть вам деньги?» «Да, я знаю», — вновь горько улыбнувшись, ответил он. Его мечты рухнули. Разве потеря 120 лир могла сравниться с этим? Спасибо. Уходя, он в последний раз посмотрел на табличку с надписью «Легенац» на двери. Надежды на новый мир остались на пустом бланке, оставленном за дверью. А он, Сиит, остался здесь, в Турции, рядом с женой и дочерью. Но он чувствовал, что ему чего-то не хватает. Приятное волнение медленно угасло. Будущее больше не сулило ничего хорошего. Он не мог ни вернуться на родину, ни уехать куда-то еще. Он застрял там, куда привела его судьба. Работать и зарабатывать деньги — все это теперь не имело ни смысла, ни цели. Думая обо всем этом, Сиит дошел до своего ресторана на Арабаджи и сделал то, что планировал уже давно. Он шепнул одному гостю, что хочет продать ресторан. А спустя два дня уже нашлось несколько желающих. Сиит оставил заведение тому, кто назвал самую высокую цену. Положив деньги в карман, он поехал домой. Только переступив порог, он сразу же внимательно посмотрел в глаза Мюрвет, которая ждала его вот уже несколько дней. Он пытался разглядеть в ее взгляде сожаление, но не увидел его. Это дало Сииту возможность спокойно сообщить то, что он планировал. «Поздравляю, Мурка, твоя взяла. Я избавился от документов Легенаца. Теперь мы точно никуда не едем». Потом, словно вспомнив что-то важное, прибавил. «Я продал ресторан. Теперь я безработный и всегда буду дома. Ни в Америку не уеду, ни шага за порог не сделаю. Все, как ты хотела. Посмотрим, будешь ли ты теперь счастлива». Мюрвет могла понять настроение мужа. Она слезами заставила его поступить по-своему, и теперь он наказывал и ее, и себя. Женщина погладила живот, думая о том, как долго еще сможет скрывать от него беременность. Рано или поздно ей придется рассказать Сииту о своем положении. Может, через пару дней, когда он отойдет и повеселеет, тогда они смогут сесть и поговорить. Но прошли дни, а Сиит не веселел. Он превратился в одинокого, унылого домоседа. Они больше не могли позволить себе жить в английских апартаментах на Айналы-Чешме. Теперь они существовали на сбережения, так что аренда вскоре стала бы им не по карману. Мюрвет хотела переехать поближе к матери, и, как ни удивительно, Сиит не возражал. Он словно стал другим человеком. Пера и Беоглу больше не очаровывали его. Они переехали в дом на площади Джинджи, который им помогла арендовать Эмине. Когда они собирали вещи, Сиит молча помогал жене. Он вызвал машину и все так же безмолвно следил за погрузкой. Мюрвет с удивлением наблюдала за мужем. Давно он не был настолько спокойным. Его жизнь всегда была полна событий. Любое свое решение Сиит наполнял страстью и искренним рвением, а сейчас как будто угас. Жизнь словно не принадлежала ему больше. Будто он не прожил ни дня в этой светлой квартире, которую так любил. Теперь ему было все равно. Его молчание тревожило Мюрвет, но женщина надеялась, что новый этап жизни изменит мужа, а переезд из Беоглу успокоит его. Возможно, вместе со старым адресом и мечтами об Америке Сиит оставит здесь и тоску по России. Но все эти события только убедили Мюрвет в том, что она плохо знает своего мужа. В день переезда он разгрузил машину и перенес вещи в дом, однако большая их часть так и осталась лежать в баулах. Новая квартира была недостаточно велика для того, чтобы вместить все вещи из прежней. Даже Мюрвет осознала, что чувствует себя чужой в районе, где провела детство. Все стало другим — одежда людей, дома, их убранство. Все отличалось от привычного ей Беоглу. Январские сумерки наступали рано. Мюрвет пыталась освободить место на кухне, чтобы приготовить что-то для Лиман. Сиит, устроившись у окна в гостиной, зажег сигарету и разглядывал дома, стоявшие по другую сторону улицы. Дома были старыми и деревянными, их эркеры выглядели так, словно вывалились наружу. Однако между ними теснились более ухоженные здания, и казалось, будто свет заперт в них, как птица в клетке. Этот район был чужд Сииту. Внутри у него все похолодело. Ему показалось, будто дома сейчас рухнут на него. Он захотел выйти и подышать свежим воздухом. «Я ухожу», — сказал он Мюрвет, взяв пиджак и направившись к выходу. «Если хочешь, приготовь мангал, я принесу мясо. Счастливо». Мюрвет, кормившая Лиман, так и застыла с ложкой в руке. Она понимала, что муж снова отдаляется от нее. Должно быть, она разочаровала его и сильно обидела, но где и когда этого женщина не знала. Однако менять что-то было уже поздно. Это она вынудила их остаться в Турции. Она одержала свою маленькую победу, и отношение Сиита к ней беспокоило ее не так сильно. После того, как Лиман поела, Мюрвет уложила ее на колени, и девочка вскоре уснула. Выйдя из дома, Сиит быстрыми шагами пошел прочь от чужого ему района. Он сел в трамвай до Султана Ахмета, но понял, что не хочет туда возвращаться. Сиит не знал, куда ему идти. Он мог бродить по Стамбулу часами. Но что потом? Рано или поздно ему придется вернуться в их маленький дом на площади Джинджи. Он чувствовал себя разбитым. Ему ничего не хотелось делать, и поэтому он с тяжелым сердцем направился в ресторан «Карпов» в Беоглу. Поприветствовав нескольких знакомых, он сел за столик у окна и повернулся спиной к двери. Ему не хотелось ни с кем говорить. Официант, его давний приятель, сразу понял, что Сиит не в духе. Поэтому он молча принес ему любимые лакомства — горячие пирожки и рюмку водки. Но Сиит не думал о еде. Сегодня он хотел закусить водку сигаретой. Поковырявшись в тарелке, он оставил пирожки в покое. Кусок не лез ему в горло. Посмотрев на улицу, он горько улыбнулся. Снаружи сновали люди, тротуар был залит светом. Беоглу так отличался от прочих районов Стамбула. Жизнь наполняла его, а он, в свою очередь, наполнял жизнью всех остальных. А что же Сеид? Хотел ли он жить? Если да, то как? Что есть жизнь? Он вспомнил годы, когда еще не задавался подобными вопросами. Вспомнил детство в Алуште, Москву и Петербург. Вспомнил свою первую любовь, страсти юношеских лет, вспомнил Шуру. Как же захотелось ему вернуться назад и обнять те места и тех людей. Тогда в нем снова проснулся бы огонь. Он вспомнил о своей семье. Сеид уже и не надеялся получить от них весточку. От последних переселенцев из Крыма он знал, что дом его отца все еще находится под контролем большевиков. А ведь он так и не написал отцу ни единой строчки. Сеид осушил свою рюмку и наполнил ее вновь. Потом еще и еще, словно на дне бутылки, его ждала семья, по которой он так скучал. Он отставил тарелку в сторону и поискал взглядом официанта. Внезапно Сеид заметил среди гостей знакомое лицо, единственное, которому был рад в этот час. Сеид встал и поприветствовал друга. Они обнялись. «Надо же, Сеид, где ты пропадаешь?» «Присаживайся, Ихья. Как видишь, я здесь». Сеид и Ихья были хорошими друзьями. И Сеид очень радовался тому, что встретил товарища, которому доверял. Внезапно он повеселел, однако Ихья все же заметил, что с приятелем что-то не так. Он хорошо знал Сеида. «Ну-с, что случилось?» «Должно ли что-то случаться, Ихья?» «Вот я, как обычно, курю, в этом нет ничего необычного», — улыбнулся Сеид, наполняя рюмку своего гостя. «Я хорошо знаю тебя, Курт Сеид», — возразил Ихья, «и вижу по глазам, что что-то не так». Они выпили. Сеид понимал, что может довериться другу. «Ты прав, Ихья», — начал он. «Что-то действительно не так. Многое. Дело не только в глазах. Все не так в моем сердце, душе, теле. Я где-то ошибся. Но где? Мне кажется, будто я застрял в крошечном узком мире. Я не могу сделать то, чего хочу. То, о чем я мечтаю, никогда не случается. Я несчастлив и не могу быть счастливым». «Ты имеешь в виду Мервет?» «Не только ее. В самой жизни меня будто что-то загнало в угол. Когда я думаю, что нашел выход, Мервет нет рядом». «Ты пытался ее убедить, не так ли?» «Убедить?» — раздосадованно переспросил Сеид, хлопнув себя ладонью по лбу. «Как я могу убедить того, кто мне не верит, Ихья?» «Вы переехали?» «Да». «Переехали с ненавистной ей Айналы Чешме. Теперь живем в Султан-Ахмете, в мусульманском районе. Там есть и джинны, и перри». Громко рассмеявшись, он прибавил. «Мы перебрались на площадь Джинджи, заклинателей джиннов. Представь себе, Ихья, я связался с джиннами». Ихья, словно пытаясь его успокоить, тоже хохотнул. «И что ты планируешь делать сейчас?» «Знаешь, Ихья, какое-то время я не буду делать ничего. Я ничего и не хочу делать. Мы теперь живем в районе, в который хотела переехать жена. У ее матери под боком. Залягу на дно, как Мервет и хотела». «Ты продал ресторан?» «Да. Может быть, она перестанет меня к нему ревновать». «Сеид, не веди себя как ребенок. Ты об этом пожалеешь». «Я не веду себя как ребенок. Мне горько». «Мервет сама еще дитя. Не упрямься с ней». «Я не с ней упрямлюсь, а с собственной жизнью. И буду бороться до конца». Ихья с грустью посмотрел на друга, который был ему очень дорог. Он понимал его печаль и обиду. «Я прекрасно тебя понимаю», — пробормотал он, положив руку на плечо Сеида. «Но если тебе понадобится помощь...» Сид поднял голову и с благодарностью посмотрел в глаза другу. То, что он мог свалить с плеч этот груз, уже было огромной помощью. Ведь он так привык все делать сам и не просить о помощи даже у самых близких. «Я знаю их, я», — с улыбкой ответил он. «Спасибо». На улице зарядил дождь. Капли, касавшиеся окон, под натиском ветра превращались в бесформенные пятна. Погода все портилась, и очертания Беоглу начали растворяться в сумерках. «Странно», — тихо сказал Сид, посмотрев наружу. «Погода умеет высказываться. А когда плохо одному человеку, никто не замечает». Так двое молодых людей, изгнанники своей родины, продолжали сидеть друг напротив друга, ведя беседу. А в их синих глазах отражались берега Алушты и синева Ялтинских озер. Улица тем временем исчезла за стеной проливного дождя. Прошло несколько часов с тех пор, как Мервет разожгла мангал. Огонь уже потух, а угли остыли. Женщина поняла, что муж уже не придет, и горько заплакала. Слезы измучили ее. Всякий раз, когда Сиит уходил из дома, она думала, что он бросил ее. В этот раз причин уйти у него было гораздо больше. Мервет разместила на полу матрас, кровати так и остались несобранными. Застелив его, она попыталась уснуть, но не смогла. Она встала, медленно обняла лежавшую в детской кроватке Лиман, прижала ее к груди и положила дочь рядом с собой. Малышка помогала ей хоть ненадолго забыть об одиночестве. После полуночи уставшей Мервет удалось заснуть. Утром ее разбудил звонкий плач дочери. Сиит еще не вернулся. Молодую женщину охватила паника. Муж и раньше не ночевал дома. Но теперь ей в голову приходил Легенац. Вдруг Сиит решил поехать в Америку один. Бросил ее с Лиман и их нерожденным ребенком. С ребенком, о существовании которого еще не знает. Что делать? Куда идти? Что с ними станет? Мервет проплакала до полудня и ничего не сделала по дому. Беспорядок остался, каким был, когда Сиит вышел за дверь. Женщина металась из комнаты в комнату, заглядывая в окна в надежде увидеть мужа. Когда в дверь постучали, ее сердце радостно затрепетало. Но когда Мервет открыла, то испустила вздох разочарования. Пришла хозяйка дома, и женщина рассказала ей о своей беде. «Доченька, не трать время, иди ищи мужа», — предложила хозяйка. «Я присмотрю за девочкой, не беспокойся. Я вырастила столько внуков. Ты наверняка знаешь, где его искать. Ступай же, слезы тебе не помогут. Может, с ним что-то случилось, и ему нужна помощь?» Мервет и подумать не могла о том, что с Сиитом что-то случилось. Какой же эгоисткой она была. Поблагодарив хозяйку, она пулей выскочила из дома. Доехав до Беоглу, она первым делом направилась в ресторан Карпов. Не решаясь войти, она спросила у пухлой женщины-кассира, не видела ли та ее мужа. «Иминов вчера был здесь», — на ломаном турецком ответила та. «Но я не знаю, куда он ушел. Спросите у Мехмеда Кадыева». Кадыев тоже приехал из Крыма. Он держал несколько такси, которые ждали пассажиров у мечети Хусейн-ага. Мехмед был ярким, видным человеком. Он бежал с родины со своей семьей, но, осев в Стамбуле, сразу же закрутил роман с 16-летней армянской красавицей Аракси. «Он был здесь под утро, сестрица», — сказал Мехмед. «Выглядел довольно-таки пьяным. Но в такси не сел, пошел пешком в сторону Тепебаши. Больше я его не видел». Мервет почувствовала себя измотанной до предела. В Беоглу больше не осталось никого, кого бы она знала. Она с удивлением осознала, насколько чужды ей эти улицы и люди, с которыми общался Сиит. Она никогда не хотела их знать, и теперь у нее не было в запасе ни единой двери, в которую можно было бы постучать в его поисках. Еле держась на ногах, она села в трамвай. Когда Мюрвет добралась до султана Ахмета, то думала только о том, нужно ли ей забрать дочь и уехать к матери, или стоит дождаться возвращения мужа. Грустная и задумчивая, Мюрвет шла вверх по холму, на котором располагался дом. Внезапно она увидела стоявшего у полицейского участка Сиита. Ее муж, которого она искала в Беоглу, был здесь. Она собралась с духом и подошла к участку. Сиит стоял в окружении двух полицейских и молчал. «Госпожа, кем вам приходится этот человек? Это ваш муж?» — спросил один из полицейских. «Да, но...» Она не могла понять, почему Сиита допрашивали. Полицейский перебил ее и продолжил. «Он тоже так сказал. Впрочем, жалобу уже отозвали». «Какую жалобу?» «Госпожа, давайте не будем говорить об этом. Раз уж это ваш муж, забирайте его и ступайте с миром». Супруги молча дошли до дома. Сиит предпочел бы молчать, но чувствовал себя виноватым за то, что жена искала его по улицам города, и решил объясниться. «Я приехал первым трамваем», — начал он. «Они шли по улице прямо передо мной. Женщина была настолько на нее похожа, что я на мгновение забылся и, догнав их, схватил ее за руку. Но это была не она. Ее спутник пожаловался на меня в полицию». Когда он договорил, они уже дошли до дома. Мюрвет окаменела. Она прекрасно понимала, о ком шла речь, о Шуре. Из-за нее он попал в участок. Глаза женщины вновь наполнились слезами. Они вошли в дом. Сиит безмолвно прошел мимо пытавшейся убаюкать Лиман пожилой женщины и направился в спальню. Уткнувшись лицом в подушку, он погрузился в глубокий сон.